Боткин усадил полумертвого Гоголя в дилижанс. Далее Гоголь сообщает о себе. «Добравшись до Триеста, я себя почувствовал лучше. Дорога, мое единственное лекарство, оказала и на этот раз свое действие». Еще бы, дорога уводила его от опасностей. Неосознанный страх покидал его. Вот что служило исцелением. Но это было временным исцелением. Та же дорога вновь вела его к женщинам, к еде, к лечению, за которым следовало здоровье, а за здоровьем еще большие опасности, еще большая возможность встретиться с тем, что его страшило. Положение было безвыходным, ибо даже болезнь не служила облегчением. Ведь болезнь связана с постелью, с кроватью, а кровать была условно связана с той тягостной драмой, которая когда-то разыгралась в младенческом возрасте. Интересно отметить, что многие из биографов и мемуаристов заметили странное отношение Гоголя к кровати. На кровать он почти не ложился, хотя кровать и стояла в комнате. И даже на диван он не всегда ложился. Он предпочитал дремать, сидя в кресле. Анненков сокрушался и тревожился, видя такую причуду Гоголя. Анненков так описывает ночи, проведенные с Гоголем. «Гоголь довольно часто, а к концу все чаще и чаще, приходил в мою комнату, садился на узенький плетеный диван из соломы, опускал голову на руки и дремал долго после того, как я уже был в постели и тушил свечу. Затем переходил он к себе на цыпочках и также точно усаживался на своем собственном соломенном диванчике и сидел вплоть до рассвета». Сам Гоголь объяснял эту свою странность тем, что в его теле происходит какое-то замирание, когда он ложится на кровать, и, кроме того, он боится обморока. Далее Анненков сообщает. Со светом Гоголь взбивал и разметывал свою постель для того, чтобы служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрения о капризе своего жильца. Оказывается, помимо инфантильного страха, который испытывал Гоголь, ему нужно было еще притворяться, что страха нет и нет бегства. Какие младенческие сцены разыгрывались во взрослые годы! И с какой силой они держали Гоголя! Вот поразительный пример замечательного ума, находящегося под властью бессознательных представлений. Какие тягчайшие страдания испытывал великий поэт! Какую боль мы испытываем за эти его страдания! Их не было бы, если б контроль над низшими силами был осуществлен. Эти страдания, испытанные Гоголем, не снижают образа великого художника, поэта, литератора, не омрачают нашу память о нем. Гоголь был на уровне знаний своего времени, но уровень науки был недостаточно высок. Наука того времени блуждала в потемках в этой области. Она не смогла помочь Гоголю или даже разъяснить ему, как разъясняет теперь нам. Глава шестая. Передо мной на письменном столе лежат еще несколько исследований, и выводы в одинаковой мере сходятся. Я не стану затруднять читателя подробностями этих исследований. Мне кажется, что и два приведенных примера достаточно убеждают. В чем убеждают? Ну, хотя бы в том, что необходим контроль разума над низшими силами. Однако я приведу еще несколько коротких примеров из этой области. Свое мрачное состояние Некрасов приписывал расстроенному здоровью, главным образом болезни печени. Некрасов пишет. «Доктор Циммерман объявил, что у меня расстроена печень. Итак, я дурю от расстройства печени». Долгие годы Некрасова лечили от этой болезни. Однако после смерти тело было вскрыто, и внутренние органы, включая печень, найдены были в хорошем состоянии. Доктор Белоголовый, присутствовавший при вскрытии, пишет: